Сонет 22. Мне зеркало не скажет, что я стар, пока и ты, и юность тех же лет. Но чуть в тебе погаснет вешний жар, я буду ждать, чтоб смерть затмила свет. Ведь блеск твоей небесной красоты лишь одеяние сердца моего. Оно в твоей, твое ж в моей груди. Так как ему быть старше твоего? Поэтому будь осторожен, милый, и в сердце буду холить я твое, ему все отдавая силы, как холит няня слабое дитя. Не взять тебе его назад, оно не с тем, чтобы отнять, мне отдано.